Местмахер доносил, что молодой датский король, проводя время в одних забавах и удовольствиях, передал особенно с некоторого времени все правление в руки рекетмейстера Струензе, который, присоединив к себе генералов графа Ранцау и Геллера, преследует прежних министров и семейство их. О своих отношениях к этим любимцам Местмахер писал: «Стараюсь в своем поведении наблюдать строжайшую скромность, убегая всякого партикулярного с фаворитами обхождения. При всех случаях, однако, оказываю им пристойные учтивости, чтобы оставить себе на будущее время свободу или ближе к ним подойти, или совсем отстать». Местмахер доносил, что не сомневается в преданности графа Остена России. Что же касается его кредита при короле, то он совершенно зависит от большей или меньшей к нему благосклонности рекетмейстера Струензе, с которым он предварительно должен соглашаться по всем предлагаемым королю делам. При дворе Остен играет очень незначительную роль, боясь вступать в интриги между фаворитами, чтоб, как сам говорил, не подвергнуться когда-нибудь одинакой с ними участи. Местмахеру поручено было объявить Остену, что императрица довольна его назначением в министра иностранных дел. Остен отвечал на это, что никогда не взял бы на себя этой должности, если бы имел хотя малейшие сомнения насчет королевского желания сохранять тесный союз с Россией. Когда Местмахер указал ему на сильных при дворе людей генерала Геллера и графа Ранцау как приверженцев Франции, то Остен отвечал на это: «Ну, вы сами знаете хитрость и трусость первого и беспутство второго. Они не имеют участия теперь в политических делах, потому что при распоряжении военными и другими делами находятся в беспрестанных между собою ссорах, занимая Струензе нареканиями друг на друга, почему он и не может обращать большого внимания на мои дела, которые я свободно исправляю с нужным ему сообщением». «Но каков сам Струензе?» — спросил Местмахер. «Я уверен, — отвечал Остен, — что он королю и государству добра желает. Но за неимением сведений в министериальных делах ни одному двору до сих пор предпочтения не отдает, и сверх того зависит от королевы, которая, конечно, не может забыть, что она английская принцесса». Но дела переменились к худшему по случаю смерти короля шведского. «Эта внезапная кончина, — говорил Остен, — переломила у меня и руки, и ноги, ибо теперь я принужден делать пред королем по шведским делам частые и сильные представления, и этим подаю графу Ранцау частые случаи истолковывать их по-своему во зло. Искренне желаю, чтоб императрица о такой нашей смуте великодушно жалела, ибо справедливый с ее стороны гнев или уничтожение галштинского дела служили бы только в пользу негодяя Ранцау, который, кроме того, что французская креатура имеет земли в Галштине и лучше хочет находиться под общую, чем единственную властью королевско-датского дома». В марте Местмахер писал Панину: «Продолжая со всевозможной осторожностью тайное сношение то с тем, то с другим фаворитом, стараюсь внушать, какие бедствия проистекут для Дании, если граф Ранцау долго будет делать, что хочет». 19 апреля Остену удалось настоять на решении короля, что ввиду страшного расстройства датских финансов надобно удовольствоваться переводом в Швецию задержанных за прошлый год 10 000 талеров, которые и вручить в Стокгольме русскому посланнику графу Остерману. Сумма была ничтожная, но Остен радовался тому, что Ранцау не успел помешать королевскому решению. Радость, впрочем, была непродолжительна. К инструкции, отправлявшемуся в Стокгольм министром Гильденкрону, король собственноручно приписал продиктованную Струинзе заметку, что хотя сохранение шведской вольности будет всегда существенным датским интересом, однако его величество считает для себя неприличным вмешиваться в распри и интриги между тамошними партиями, почему и повелевает Гильденкрону наблюдать совершенное бездействие, инактивность. Остен увидал здесь сильно действующие французские пружины. Местмахер увидал гораздо сильнейшее действие этих причин в следующем. Датский посланник в Париже Блюм доносил о получении графом Жерменом собственноручного письма от датского короля с приглашением возвратиться в Данию. Местмахер, сильно встревоженный этим известием, заметил Остену, что возвращение Жермена равно прямому объявлению, что в Дании положено настоящую политическую систему переменить и опять слепо отдаться во французские руки. Остен отвечал, что и он сильно встревожен, но думает, что фавориты сильно ошибутся, если надеются через Жермена утвердить свою власть. Жермен не станет повиноваться Струинзе, но будет стараться его низвергнуть. На это местмахер заметил, что не стоит для низвержения Струинзе в политических началах еще не утвердившегося жертвовать всею северную системою, разрушить которую Жермен поставит для себя первым своим долгом. Граф Остен сказал на это, что Жермен не противник русской системы, ибо еще во время своего выезда из Дании он писал ему, что изгнан не за то, что будто противился Русскому Союзу, но за то, что советовал королю не повиноваться повелениям русских посланников. Притом из письма Блюма видно, что во Франции не очень довольны возвращением Жермена в Данию, из чего можно заключить о не очень большой его преданности Франции. Такое объяснение графа Остена показалось местмахеру очень странно. Заметив это, Остен потом старался успокоить местмахера, что Струинзе объясняет дело иначе. Король действительно писал Жермену письмо, где высказывал желание свое видеть его в Дании, но из этого не следует, чтобы он опять вступил в службу. Приглашение сделано только для того, чтобы Жермен проживал свой пансион 14 тысяч рейхсталеров внутри, а не вне государства. Но местмахер остался при своем подозрении, что это интриги Остена, который, тяготясь влиянием Струинзе на иностранные дела и явным нерасположением к себе королевы, хлопочет о вызове Жермена, чтоб посредством него свергнуть Струинзе.